Укрепление иммунной системы. Существует одна простая, но мощная медитация для самоисцеления. Используйте ее, когда возникнет потребность укрепить иммунитет. Медитация особенно эффективна на первой стадии заболевания, при первых симптомах недуга. Но при регулярном применении и активной концентрации внимания возможно исцеление и от застарелой болезни. Также эта медитация заживляет разрывы в энергетическом поле, образовавшиеся под влиянием негативной энергии. Но не забывайте, что медитация не заменяет практику ежесекундного присутствия в теле. Сама по себе медитация обладает лишь кратковременным эффектом. Заключается она в следующем. Когда вы выкроите несколько минут свободного времени, особенно вечером перед сном или утром, сразу после пробуждения, затопите тело сознанием. Закройте глаза, лягте на спину. Сначала на короткое время фокусируйте внимание на разных частях тела, поочередно. На ладонях, ступнях, руках, ногах, животе, груди, голове. Постарайтесь как можно острее прочувствовать пульсирующую в них энергию. Концентрируйтесь на каждой части тела в течение 15 секунд. Затем несколько раз пропустите волну внимания по всему телу, от макушки до пяток и обратно. На это у вас уйдет около минуты. Затем ощутите внутреннее тело целиком, как единое энергетическое поле. Удерживайте это ощущение в себе несколько минут. Все это время интенсивно присутствуйте. Присутствуйте в каждой клеточке вашего тела. Не тревожьтесь, если время от времени разум будет отвлекать ваше внимание от тела, и вы потеряете себя в какой-нибудь мысли. Как только заметите, что отвлеклись, просто верните внимание во внутреннее тело. Творческое использование разума. Если потребуется использовать потенциал разума с какой-то конкретной целью, подключайте к этому внутреннее тело. Поистине творческое применение возможностей разума осуществимо только в состоянии осознанности, при полном отсутствии мыслей. Входить же в такое состояние легче всего через внутреннее тело. Когда вам понадобится найти правильный ответ, решение, творческую идею, сосредоточьте внимание на внутреннем теле. Это поможет остановить мысли. Осознайте безмолвие. Возобновив мышление, вы обнаружите, что у вас появилось множество свежих и нетривиальных мыслей. Выработайте в себе привычку через каждые несколько минут раздумий переключаться с мыслей на внутреннее восприятие, внутреннюю тишину. Иными словами, думайте не только головой, думайте всем телом. Позвольте дыханию перенести вас внутрь тела. Если вам трудно установить связь с внутренним телом, сосредоточьтесь сначала на дыхании. Сознательное дыхание – само по себе мощная медитация. С его помощью вы постепенно установите контакт с телом. Внимательно следите за тем, как воздух входит в легкие и выходит наружу. Прочувствуйте, как стенки живота расширяются на вдохе и сужаются на выдохе. Если умеете визуализировать, закройте глаза и представьте себя окруженным светом. Или вообразите, что вы погрузились в некую сияющую субстанцию в море сознания. Вдохните этот свет. Ощутите, как свет наполняет ваше тело, и оно начинает светиться изнутри. Затем постепенно сосредоточьтесь на ощущениях. Не цепляйтесь за визуальные образы. Сейчас вы пребываете в собственном теле. Вы обрели доступ к силе настоящего.